Так появились выражения «поэтическая прическа», «актерская физиономия», «художественный беспорядок». Поэтические кудри до плеч, бархатные куртки и банты художников, шевелюры музыкантов, описанные в литературе, запечатлены в живописи и на фотографиях, высмеянные в карикатурах и эпиграммах. Менялась мода, а вместе с ней и ее художественно-артистическое ответвление. Помните провинциального первого любовника в одном из рассказов Чехова? Молодого человека в прюнелевых ботиночках и с томным голосом, который хвастается своими любовными победами. Настоящим актерам, поэтам, музыкантам не приходится заботиться о том, чтобы их узнали по оригинальности одежды и манер. Такое стремление почти всегда признак внутренней неуверенности. Первыми известными литераторами, с которыми я познакомился в юности, были Михаил Аркадьевич Светлов, Константин Георгиевич Паустовский, Александр Иосифович Роскин, Рувим Исаевич Фраерман. Каждый личность, да какая! Но напрасно стараться вспомнить, чем отличался их облик от облика любого представителя интеллигентной профессии 30-х годов. Ничем. Вот у меня на столе одна из фотографий Светлова. Он сидит на сцене Центрального дома литераторов в день своего последнего юбилея. Темный костюм, незаметный галстук, ни намека на оригинальность или фотовство. Огромная витрина с довоенными фотографиями литераторов, погибших на фронтах Отечественной войны. Какие скромные костюмы, пиджаки, куртки, кепки, рубашки. И какие прекрасные, незаурядные лица. Зато вспомните, как вызывающе импозантен, демонстративно элегантен был некий литератор в неоконченном театральном романе Булгакова. И какую сатирическую злость автора вызывало его демонстративное пижонство и сибаристство. Одного такого служителя МУС мне довелось увидеть в студенческие годы. Он, знаменитый писатель, вел в нашем институте кружок начинающих прозаиков. Мы провожали его после занятий к остановке трамвая. Шли по Ростокинскому проезду, что в Сокольниках, похожему в те годы на улицу любого провинциального городка. Можно было поручиться, что до следующего занятия нашего кружка здесь не появится ни одного такого щеголя с такой тяжелой тростью, с таким массивным перстнем, с такой английской трубкой, в такой серо-голубой шляпе, в таком не по годам ярком шарфе. «Европа, а!» — как говаривал Остап Бендер. Его облик запомнился прекрасно. Поставленный голос и барственные манеры. Его суждения начисто забылись. Но, в конце концов, не это главное, а его книги. Я недавно раскрыл их. Написано мастеровито, щегольски, с блеском. Но, Господи, как холодно! Сплошная демонстрация профессионализма. В годы моего довоенного студенчества нас не занимало, как мы одеты. Донашивали одежду школьных лет, покупали дешевые бумажные свитера, тяжелые ботинки на кожемите или парусиновые туфли. Многие ходили на занятия в байковых лыжных костюмах. Они отличались бесформенностью, унылыми расцветками, но большой практичностью. Молодые люди, не совсем равнодушные к моде, носили домодельные пуловеры, выпуская поверх выреза воротничок рубашки. Так был одет обаятельный молодой герой из антифашистского фильма, снятого по роману Фейхтвангера «Семья Оппенгейм». Нам казалось, что это выглядит по-европейски. О настоящих импортных вещах никто и не слыхивал. Одежду, не мудрство и лукаво, поставлял Москва-швей. Мы ее носили. О том, как она выглядела, можно прочитать в опубликованном в те годы фельетоне Ильфа и Петрова «Директивный бантик». Читали, хохотали, но продолжали носить изделия Москва-швея. А куда денешься? Драм из-за того, что нечего надеть, среди моих сверстников не помню. пока у меня самого не возникли впервые переживания на этой почве.